Она задыхалась в этой комнате. Она чувствовала, что теряет над собою власть. Она ощущала всем своим сердцем только одно желание — уйти. Уйти от людей. Быстро вышла она из светлицы и, не отдавая себе отчета, куда идет, повернула за дом. Холодный ветер рванулся ей навстречу и распахнул ее байбарак. Но она не заметила этого. Она шла так порывисто, так быстро, словно по пятам ее гналась какая-то смертельная опасность. Словно это быстрое движение могло заглушить сжавшую ее сердце невыносимую боль. При виде Марианны два любимых пса ее бросились к ней навстречу с радостным приветственным лаем. Но Марианна не заметила их. Только взойдя на высокую башню, с которой она когда-то любовалась вместе с Мазепой, расстилавшимся вокруг замка видом, она остановилась и перевела дыхание. Грудь ее высоко подымалась. Отчаяние, обида, ненависть душили ее. Сердце ее разрывалось в груди. Порывистым движением распахнула она свой байбарак. Холодный ветер пахнул ей в открытую грудь ледяным дыханием. И это дыхание привело ее в себя. «Что делать? Что делать?» повторяла она и сжала себя до боли виски. И вдруг лицо ее исказилось какой-то ужасной улыбкой. «Отомстить? Да, да!» зашептала она с бешенством. «Отомстить! Отомстить ему и ей! Всем! Всем отомстить! Но как? Чем? Убить?» Но разве это сможет вырвать ее из его сердца? «Ха! Ничто! Ничто не вырвет ее!» — вскрикнула она и с глухим невыразимым стоном припала головой к холодному дулу пушки. Несколько минут стояла она так с искаженным, невыносимым страданием лицом. Но вот губы ее опять зашептали порывисто, беззвучно, безумно. «Что же делать? Что делать?» Нет сил стерпеть этой муки, вырвать его из памяти, забыть, задавить это сердце, растоптать его в груди, шептала она с искаженным безумием лицом, судорожно впиваясь в грудь руками.